Трубач стучал в дверь. Никто не отзывался. Только через 5 минут дверь открыла та самая рыженькая санитарка. «Ты зачем, дурочка, меня закрыла?» «Нам так приказали», — испуганно ответила она. «Кто?» «Главврач. Он сказал, что вы слишком бурно на все реагируете». «А как еще можно на все это реагировать?» «Вы паникуете. А сейчас паниковать нельзя. Ни в коем случае». «Да не паникую я», — как можно спокойнее произнес трубач. Санитарка недоверчиво кивнула, а потом вдруг закрыла лицо руками. Трубач ничего так не боялся, как женских слез. А тут они были еще и почти детские. Он с минуту растерянно смотрел на рыженькую, потом неуклюже притянул за плечи и стал гладить по голове, как маленького, обиженного ребенка. «Ну, Настенька, не надо. Все будет хорошо». «У меня папа. Он тоже врач. Здесь, в больнице». «Что, папа?» «Доктор сказал, что все». И она задохнулась от рыданий. Трубач стиснул зубы. «А у меня сестра здесь». «Да, я знаю. Вы привезли ее ночью на мотоцикле». «Да». «Ты видела? Ты знаешь, что с ней?» «Лучше спросите врача». «Да, да я уже спрашивал. Он сказал, все хорошо, я смогу ее увидеть. Пошли. Где она?» «Нет», — замотала она головой, — «нет». «Что?» Трубач внимательно посмотрел ей прямо в глаза. Санитарка спрятала лицо. «Нет, не надо». Настя опять закрыла лицо руками. Трубач побледнел. «Все плохо?» Она молчала. «Все плохо, да или нет?» «Да». «Она умерла. Утром». Трубач оттолкнул медсестру и бросился в коридор. За окном день, значит, он проспал несколько часов. Но самое страшное, он проспал смерть сестры. Этого не может быть. Этого быть не может. Он рванул к дверям отделения, но через минуту был вынужден ретироваться. Странные санитары в десантных ботинках навели на него стволы и приказали вернуться назад в палату. Можно было, конечно, пробиться силой, но далеко ли бы он ушел, если вокруг не один десяток точно таких же санитаров? «Настенька, милая», — бросился он в коридоре к рыженькой девушке, как к самому родному на свете человеку, — «помоги мне, а? Помоги выбраться отсюда, мне очень надо. А я потом вернусь и помогу всем остальным. Я, кажется, сообразил, что надо делать». «Ну, я не знаю», — нерешительно сказала рыженькая. Ей и хотелось помочь симпатичному приезжему, и было страшно нарушить приказ. «Нам капитан Печенев строго-настрого приказал никого без разрешения не выпускать, карантин, эпидемия». «Дурочка, ты же видишь, я совсем не болен. Видишь, я ни капельки не хочу пить. Ну же, милая, решайся, только быстрей». И Настя, вздохнув, решилась. «Там, в конце коридора, женский туалет. Окно открывается, мы всегда через него бегаем, когда надо во время работы слинять. Ну, сестры, я имею в виду». «Ясное дело. Те, что помоложе, да?» Она кивнула. «Ну, тогда давай проводи меня к этому самому окну. Иди вперед, чтобы я кого-нибудь не напугал до смерти. А то будет потом какая-нибудь бедняжка со страху писаться, как мужика увидит». Он залихватски подмигнул ей. «Чего хорошего, верно?» «Ничего хорошего», — засмеялась она, смущенно прикрывая ладонью рот. «Не боишься?» «А чего бояться? В крайнем случае скажу, что вам стало хуже, уж извините, и пришлось вас того в морг. Ну, вы понимаете, да?» «То есть скажешь, что я помер, так?» «Ну, спасибочки тебе». «Да вы уж извините меня, если что, ладно?» — повторила она простодушно. «А только что еще-то говорить?» И она была права».